И мое сердце всю жизнь пытался я достроить. Звонал портал, но, блядь, сука, нах, пизда. Коричневый блок я скрипал из ума. Но понял, что грифер я. Когда жернов сломает, и мой верстак. ВПС, инвентарь, валистик, стрей. Не пойму же, как работает верстак. I need to find the hero, Brian. На концу кулеты дэшу. Очень чиньяры манго фердесу. Взял я в руки динамит и лохов крашить я пойду. Хуй пизда, да грифер я. But this is real beta. Вино я айша взорвусь из окна. Словно как рипер подорву она. Но знаю то, что буду я всегда, бля. Хуй сосать. Был мир и Майнкрафте. Сломал всю жизнь, пока я рок. Биом, рестарт, айрок. Не знаю, как до сих пор не взорвал на босс. Весь кайф обломал тот факт, что потерявший краски мир так стал шита куском. Мой дед, мопед, твой друг, пиздю. Я разгадал судьбы секрет. И голоса людей твоих делают мой мир светлее. А я хочу с успехом реализовать. Взял я в руки динамит и лохов крашить я пойду. Шерваки на грифер я. But this is real беда. Но я и так взорвусь из окна. Словно как рипер подорву она. Знаю то, что буду я всегда, бля. Хуй сосать. Пидор. Взял я в руки динамит и лохов крашить я пойду. Хоть пизда, да грифер я. But this is real беда. Вино я айша взорвусь из окна. Словно как рипер подорву она. Но знаю то, что буду я всегда, бля. Хуй сос. Взял я в руки динамит и лохов крашить я пойду. Хоть пизда, да грифер я. Сам сука.